Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Новости науки. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. Российская государственная библиотека приглашает всех желающих ознакомиться с большой коллекцией карт, посвященных реке Волге. Выставка проходит в доме Пашкова. «Волга-матушка» – так называли ее на Руси. Немного найдется рек столь же важных для развития страны, как эта. Кормилица – важнейшая транспортная артерия, вырастившая на своих берегах прекрасные славные города. Одна из крупнейших рек планеты и самая большая в Европе. Невозможно представить себе историю России без Волги. И невозможно представить себе изучение истории без карт. Именно с этой стороны предлагается взглянуть на одну из важнейших рек мира организаторами выставки. В новом здании Российской национальной библиотеки начала работу выставка «Открывая Россию. Старинные русские города». В экспозиции можно увидеть издания, рассказывающие о старинных русских городах, уникальных историко-культурных и природных богатствах регионов России, новых направлениях и формах внутреннего туризма. Любители истории и культуры оценят издания «Татьма. Город мореходов и землепроходцев», «Цветная империя. Россия до потрясений», «Малые города. Хранители наследия», «Великий Устюг в открытках начала XX века», «История города Елабуги с древнейших времен» и «Старый город. Новый Брянск». Поведаем о новостях из мира науки. Информация для тех, кто увлекается астрономией и астрофизикой. Насколько большими могут стать черные дыры? Группа ученых предполагает, что черные дыры могут достигать колоссально больших размеров и обладать массой в 100 миллиардов солнц, или даже больше. По словам исследователей, открытие гигантских черных дыр может пролить свет на природу таинственной темной материи, которая составляет до 80% всей материи Вселенной. В центре большинства галактик находятся сверхмассивные черные дыры, масса которых в миллионы или миллиарды раз больше массы Солнца. Например, в центре нашей галактики Млечный Путь находится Стрелец А, который имеет массу около 4,5 миллионов солнечных масс. В настоящее время самая большая из известных черных дыр, питающая квазар ТОН-618, имеет массу 66 миллиардов солнечных масс. Огромная масса ТОН-618 заставила ученых задуматься о том, существуют ли еще более крупные черные дыры и есть ли верхний предел их размеров. Специалисты группы сопровождения миссии «Марс-экспресс» опубликовали новые изображения поверхности Красной планеты. На них можно увидеть регион, называемый «Горы Нереид». Горный массив протяженностью свыше 1100 километров, расположенный на северо-восточном краю равнины Аргир в южном марсианском полушарии. По мнению ученых, горы Нереид сформировались примерно 4 миллиарда лет назад, когда в этом регионе упал астероид или комета размером около 50 километров. Удар привел к образованию огромного ударного кратера диаметром 800 километров. По сути, горная цепь является северной частью его вала. За последующие миллиарды лет горы Нереид подверглись сильной эрозии. Снимки «Марс-экспресс» демонстрируют проходящие через них ветвеобразные долины, образовавшиеся в результате воздействия водных потоков. Концентрические структуры внутри кратеров, скорее всего, возникли из-за сублимации некогда покрывавшего их льда. На северном склоне гребня можно увидеть свежие, по меркам возраста Солнечной системы, углубления и овраги. Подобные структуры часто возникают в результате таяния грунтового льда. Их существование является еще одним индикатором скрытых под поверхностью ледяных залежей. Немного информации из мира биологии. Биолог рассказал о причинах выбрасывания дельфинов на берег. Одна из возможных причин, почему дельфины выбрасываются на берег – поражение их слухового аппарата гельминтами, рассказал научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Александр Агафонов. На этой неделе удалось спасти по меньшей мере 94 из 470 черных дельфинов, так называемых гринд, выбросившихся на мелководье у западного побережья австралийского штата Тасмания. Их отпустили в море. В общей же сложности погибли до 350 особей. Власти не теряют надежду спасти еще более 20 животных. Гринды – это пелагический вид, обитающий в толще или на поверхности воды. Поэтому на мелководье они, наверное, действительно плохо ориентируются, особенно если песок взмучен, что создает дополнительные помехи для локации. При этом, по его словам, истинная причина выбрасывания дельфинов на берег на сегодняшний день остается для ученых тайной. Научный сотрудник добавил, что в Черном море настолько массовых выбросов никогда не наблюдалось. Как пояснили сотрудники Черноморско-Азовского морского управления Росприроднадзора, гибель дельфинов в районе Геленджикской бухты вызвана антропогенными факторами. В частности, к ним относятся загрязнение акватории нефтепродуктами, которое и привело к отравлению животных. Продолжим артефактами земель славянских. В Керченском проливе нашли останки затонувшего парусного боевого судна XIX века. Находку обнаружили у берегов Тамани в ходе сплошного обследования акватории рядом с предполагаемым местом нахождения античного древнегреческого города Каракандам. Остов корабля находился около мыса Кротки Темрюкского района Краснодарского края в 200 метрах от берега. Согласно предположению исследователей, найденное судно было боевым, поскольку его борт был обшит листами латуни. Специалисты намерены в ближайшее время провести детальную фото- и видеофиксацию останков. Кроме того, исследователи надеются сделать цифровую модель кораблекрушения методом фотограмметрии, если погода и прозрачность воды этому позволят. Стоянку древних рыбаков и охотников обнаружили ученые в районе поселка Удачный в Красноярске. Найденным предметом может быть 6-8 тысяч лет. Находка была сделана во время раскопок на территории летнего дома архиерея Енисейской губернии. Всего обнаружено более 6 тысяч предметов, в том числе наконечники стрел, скребки для обработки шкурок пушных зверей, фрагменты посуды и каменные украшения. По данным представителей Сибирского федерального университета, речь идет о неолитической стоянке, где люди жили непродолжительное время. Они занимались охотой и выделкой шкур. Среди находок есть наконечники стрел размером с тыквенное зерно. Ученых впечатлила аккуратность и точность обработки предметов. Лучшие находки будут представлены в культурно-историческом центре «Успенский» с середины октября. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, 19 октября в Суздале пройдет праздник осени. В программе выступление казачьего ансамбля «Вольный сокол», угощение традиционными блюдами казачьей кухни, казачьи забавы. Добро пожаловать в Суздаль! Более полную информацию о предложенных мероприятиях и событиях можно получить, пройдя по ссылкам, указанным под видео. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре, на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное, как добраться до места проведения и что с собой взять. А также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио – slavradio.org. И в заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. Понедельник, 5 октября. В сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и в 20 часов по московскому времени прозвучит передача «Как покорить женщину». Беседуют Елена Андреева и Алексей Орлов. В 19.30 вебинар Алексея Орлова «Социальные аспекты ВАРН». ВАРНа 4. 6 октября, вторник. В час в 7, в 13 и 18 часов по Москве «Завещание Никлота», часть 12. Читает Гриф. В 19.30 по Москве «Живой эфир». «Путь к осознанию высшего Я». Сказитель Иван Воронцов. Ведущая Елена Андреева. 7 октября, среда. В 19.30 по Москве «Живой эфир». «Как получить повышенный крепкий иммунитет». Сказитель Виктор Максименков. Ведущий Евгений Роденко. 8 октября, четверг. В 19.30 начало «Живого эфира». Подключение к потоку буквицы. Выпуск 1. У мира творения. Сказительница Майя Караваева. Ведущая Елена Андреева. 9 октября. Пятница. В 2, 8, в 14 и в 20.00 «Объединение и пробуждение народа». Выпуск 5. Роль совета мудрецов. Беседуют Алексей Орлов и Александр Соколов. Каждую субботу в сетке вещания Народного славянского радио звучат интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 10 октября, в 2, 8, в 14 и в 20 часов вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии», выпуск 149. Алексей Николаевич Толстой. Ведущий Виктор Маслов. В 18.00 круглый стол. Цели, ценности и принципы народного образования. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и в 20 часов по московскому времени. В этот раз в рамках передачи будет рассмотрена тема «Как перевести конфликт в созидание?». Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ять. Далее в 3, в 9, в 15.00 и в 21.00 по Москве вы можете прослушать следующий выпуск новостей славянского мира. Объявление для наших слушателей и подписчиков. Народное славянское радио приглашает к сотрудничеству мастеров фотошопа, а также людей, просто владеющих этой программой, имеющих желание в свободное время трудиться совместно с Народным славянским радио. А также мы приглашаем художников, желающих творить самое прекрасное для детского телевидения, создавать рисунки для озвученных сказок и статей, для мультипликации. Всем откликнувшимся очень-очень будем рады. Объявление для организаторов мероприятий. Приглашаем вас публиковать сообщения о своих мероприятиях и событиях славянской тематики на нашем сайте в разделе «Каладар». Пусть о ваших мероприятиях узнает как можно больше добрых людей. Для публикации событий нужно зарегистрироваться на нашем сайте, где в случае необходимости вам помогут наши модераторы. Также приглашаем Люд Честной становиться нашими региональными репортерами и корреспондентами. Присылайте свои ролики и интервью с интересных и полезных мероприятий через форму обратной связи на нашем сайте slavradio.org. Вместе сделаем мир лучше и прекрасней, а новости интереснее. И на этом у нас на сегодня все. Быть добру!